На обратном пути Павел Петрович еще что-то доплетал об опустившемся Боге, что поскольку мы не исполнили назначение, а он уже дал нам свободу выбора, то он уже не в силах ни вмешаться, ни поправить, но и не снимает с себя ответственности. Он послал нам сына своего, и мы не поняли, мы отчислили ему небеса и храмы, а сами продолжали, и ему ничего не оставалось, как разделить нашу участь, спуститься к нам и раствориться в нас. В этом смысле он среди нас, и, может, даже один из нас, и мы никогда не знаем, с кем имеем дело при встрече с каждым человеком, не исключено, что с ним. А я понимал, что все кончено, что сгорела не просто гостиница и не просто рукопись, а живые души. Империя кончилась, история кончилась, жизнь кончилась. Дальше все равно что? Все равно, в какой последовательности будут разлетаться головешки и обломки, и с какой скоростью. Как-то все слишком ясно стало про будущее. Безразлично, безразлично, что теперь будет. Потому что того, что было, уже не будет никогда. Когда исчезает то, что было, вместе с ним исчезает и то, что будет. Потому что в том, что будет, не будет содержаться и атом от того, что было. Тебя не будет. Какая разница? И когда я, наконец, увидел первый танк, и когда я увидел догорающую Абхазию, тогда я уперся в этот бронебархан, и когда жар пожара остановил меня, то ли песок попал в глаза, то ли дым, но мне стало настолько все равно, настолько не жаль себя, что я заплакал. — А ты, браток, жаден, — услышал я обрыдлый голос. — Ты только что сказал тщеславен, — возмутился я. — Сам сказал, так что ни труда тебе жаль. Когда ты трудился, тебе лотерейного билета жаль, который мог бы, наконец, выпасть. А вдруг? Чего не бывает? Вдруг, наконец, получилось? А вдруг не бывает? Кстати, ты злоупотребляешь этим словечком «вдруг». О, он умел меня завести. Я и завелся с полоборота. Ах ты, гнойный! Кто ты такой, чтоб это мне говорить? Фи! Интеллигентный, считает человек, интеллектуал. Сколько яда вложил он в один корень. — Это я-то интеллектуал! — возмутился я, прямо как он. — Ну, не я же! — царственно парировал он. Тут крыть было нечем. И потом, обиженный и самодовольно, сказал он, — сам посуди, какой же я голубой, как ты меня обозвал. Это я сказал или ты сказал? По-твоему, интеллектуал, так и гомосексуалист? А что, это не синонимы? Знаешь слово «синоним»? — он рассмеялся. Кто скажет, что сгорело в Александрийской библиотеке? Множество ли шедевров? Может, от Булгаков ее спалил, чтобы фразочку свою пресловутую произнести? Так ли уж хорош был вне цитат Гераклит? Гоголь. Сгорают непременно шедевры, так нам легче. Как неудобно без пожара. Надо целыми чемоданами рукописи терять, как Хемингуэй. Так вот, что я тебе скажу. У тебя сейчас непременно шедевр горит. Живые души. Что, солдаты империи? Я бы тебе посоветовал переименовать сочинение. Я бы этой версии придерживался. А еще лучше было бы тебе самому вместе с ним сгореть. Счастливейший финал. Сразу гением станешь. Миф, славная реклама. Читать тебя станут. Вычитывать, что сгорело. Неосуществленные возможности. Кто скажет, что они не грандиозны? За собой надо застолбить как раз возможности, а не тексты. Быть лучше других слишком мало и долго. Куда легче получить в раз то, что тебе не принадлежит. Гибель, и сразу все будущее целиком. И не надо в петлю лезть, стреляться, жечь шедевры и терять чемоданы. Это уж не твоя забота и работа. Они оплачут и оплатят. Им же тоже надо как-нибудь быть. Они поработают за тебя, между прочим. Ты им только предоставь. Уступи, отойди. Что это ты? Все есть и есть. Сделай их вдовой, ну сделай. Пусть трахается на твоей могиле с могильщиком. Это ли не признание? Признание это есть, слава, тут не царь, не общество, рок, стихия, получше соавтор. Так нет, пьяные ничтожества лезут под трактор, великие никогда слабо. Я рванулся в огонь с тем, чтобы он меня остановил, и он меня остановил. Соавтор, трактор, рифма? Как хочешь, убитый, сказал я, лучше провокатор. Правда, что ни один из них в несчастном случае не погиб, не востребовано судьбой, оттого ее они и преувеличивали. Сейчас мой текст горит, это не преувеличение. Как ты думаешь, крысы и кошки успели сбежать? При чем тут? Потому что ты их будешь виновник гибели. Может, среди них какой ихний Коперник был? Не Коперник, а Джордано Бруно. Лазо. Какая разница? Тебя и люди меньше твоей рукописи занимают. А что, кто-нибудь погиб? Ни один из них не сгорел, успокойся. Откуда ты знаешь? Да так, наблюдаю жизнь, имею информацию. Один только человек может еще сгореть в этом историческом пожаре, только не ты. Опять же, заметь, я хам, а хамишь всегда только ты. Причем всегда мне, хама ты побоишься. Да не боюсь я тебя. Что это ты так всегда боишься быть заподозренным? Гордись собой. Ты не слабый пожар раздул, хоть и не мировой. Гоголь, когда учинил кремацию и своим мертвым душам, окончательно замерз, а не согрелся. Он сам сгорел, как живая душа. Ты думаешь? Ничего я не думаю. Это у меня роман сгорел. Детище, вот именно, любимое. Ты этого не понимаешь. Того я не понимаю, этого. Сам ты что понимаешь? Ты хоть раз о ком подумал? Понял кого? Ты называешь меня он, а себя я. Это справедливо. Как водку пить, так вместе, а как блевать, так мне. Что ж тут такого удивительного? Что мне все равно? Да гори, роман, твой синим пламенем. Это справедливо. Пусть будет по-твоему. Это ты его написал, а не я. Так мне и дела нет. Ваши заботы, господин учитель. Так писал бы мастер старинного анекдота. «Я писать не умею», — голос его прозвучал неожиданно мягко. «Неужто? Наконец-то! Признался, я не в твоем смысле, не в писательском. Я расписаться не могу. Врешь». «Ну, я знал, что на этот раз он не врет». «Ну, так иначе помогал бы как-нибудь, наблюдал бы, запоминал, раз ты такой наблюдательный. Книжку какую про обезьян прочел да пересказал». Я читать не умею. И это? Однако ты по-своему последователен. Да, — сказал он самодовольно, — характер. Это моя прерогатива. Прерогатива. Откуда таких слов нахватался, как старых анекдотов? Вот опять. Я твоя мусорная корзина. А между тем, теперь у тебя только и осталось, что я из нее скомканное разгладил. Ты сохранил это? А как же! Черновики — это кайф. Их можно разглядывать, а не читать, как квитанции, как трамвайные билетики. Неуж ты меня так любишь? — Так, — сказал он презрительно. — Почему тебя так надо любить, как еврея? А нельзя тебе просто любить? Этого мало тебе? Недостаточно? Я ненавижу тебя, но все больше, чем ты меня. Все же я не так равнодушен. Слушай... Слушай, а тогда, в таком дивном грузинском городке, помнишь, когда так напился, когда я с тобой так напился, когда ты со мной, ну, короче, когда мы напились, и я умирал, избитый местными армянами за проармянские речи, воспринятыми как антигрузинские, помнишь? Не-а, — сказал он, — не помню. Не помнишь? Ты врешь. Я лежал тогда в своем номере, пьяный в усмерть, избитый до смерти, умирающий. Сердце мое останавливалось. Я считал, оно все-таки ударялось снова. А вот не ударило. Я умер. Никакого там света, коридора, туннеля. Теплый, тошнотворный мрак. Как ужас. Вот тебя обратно в матку запихивают. И тут же я лежал голый и обмытый на животе, но видел всю комнату как бы спиною. И видел себя же, меня, витающим над потолком. Это был ты. Теперь он повернулся другим боком к пожару, то ли чтобы остудить нынешний, то ли чтобы погреть прошлый. Помню желтую лампочку, вокруг которой ты вился, Свет был особенно желтый, как тело, как твое тело. С каким любопытством ты смотрел, будто впервые видел, кого ты видел. «Что ты меня трясешь, как следователь в кино?» — вяло огрызнулся он. «Это был ты или я? Это ты меня вернул к жизни или я тебя?» «Не помню. Ты летал надо мною. И ты был очень возбужден, а я был мертв. Ну да, как труп в пустыне ты лежал. Кстати, похоже, только хуже, в кровати, а точнее на кровати, потому что это был труп, живой, в кровати, а мертвый на кровати. Ты не согласен? Мы гимназиев не кончали. Это не грамматика. Короче, их было двое, одинаково как близнецы, как две капли воды, мертвый и живой, и они слились. Стало темно. Я открыл глаза, было темно. Мертвые не открывают глаз. Я пошарил в темноте, и первое, что я нащупал, был вот какой предмет. Круглый, теплый и продолговатый, твердый, стоящий вертикально. Не помнишь? Я сам этого не делаю. Дурак, предмет не был частью моего тела. Ну, тем более. Дурак, это было горлышко. Это было горлышко глиняного кувшина, наполненного красным вином. Ну, заинтересовался он, и что же? Как ты думаешь, что... Я его ласково потрогал. Ну? И приник. И вырвал? Нет, не вырвал, а насосавшись воскрес. Включил свет. Заметь, что он не горел. Заметь, что он не был вовсе таким желтым. Но я был, в чем мать родила. И был обмыт. И кувшин до того не было. Ты принес. Это тебе грузины послали за твои антиармянские речи. Нет, это был ты. Типичный делириум. Делириум. Неграмотный, а как нахватался? У тебя. Лучше скажи, что потом было. Потом я позвал тебя, и ты допил остальное. Лучше б ты тогда сдох. Опять обиделся он. Для кого весь этот театр? Что за роль ты мне отвел? Ты творишь, ты пишешь и читаешь, ты духовен, как Бетховен, а я тут пить да спать, да еще... Ты у нас даже в туалет не ходишь, как Венечка. У меня даже имени собственного нет. Рабство — все, что вы сумели изобрести, — это рабство. Кто мы? Люди. А ты кто? Сам знаешь, не ангел ли? Где уж нам уж выйти замуж? Это ты придумал сам про рабство? А то ты. Откуда у тебя мой опыт? Ты всегда не сходишь ко мне, а на самом деле не изводишь меня до роли свиньи. Чернорабочую, подонка, будто мстишь, ей-богу. За что? За то, что я одушевленный. Я, а не ты. За то, что это у меня талант, а не у тебя. За то, что это меня бабы любят. Так вот из-за чего мы спорим. Из-за бабы. Я с тобой спорить не стану. Какой ты мне соперник? Действительно. Вот странно. Вот в голову пришло. Слушай, что это мы с тобой? Ни разу одну бабу не полюбили. А мне твои никогда не нравились, а моих ты стеснялся. Что уж, совсем уж ни одной, что подошла нам обоим. Это ж любовь называется. Что ж мы разве уж не любили ни разу? Ты думаешь, вам без меня было бы лучше? Слушай, тебе ее не жалко. Треплем нежную совсем затаскали. Поздно жалеть, спасать надо. Душу живу, чуть живу. А кто виноват? Опять за свое. Когда было восстание рабов в Египте? 2750 лет до нашей эры. Помнишь? Еще б не помнить. Незабвенный Федор Иванович, он, когда хотел с двойки на тройку вытянуть, всегда этот вопрос задавал. А ты был двоечник, живой мальчик. Это потом ты стал таким рабовладельцем, ханжой и занудой, бездарью. Ты, дурак, что тут поделаешь, если... Она одна на двоих, не стреляться же. Стрельну в тебя, попаду в себя. Промажешь. Это будет самоубийство. Что ты подначиваешь? Смотри, стрельну в себя, чтобы не промахнуться. В тебя уж точно попаду. Ты мне не угрожай. Мое положение прочнее не бывает. Да, я подонок, но я живой. Я Богу молюсь, а ты чего достиг? Чего добился, я спрашиваю, только бесчувствие. Тебе кажется, что ты... самосовершенствовался, развился, лишился пороков, а ты только лишнего порока лишился, потому что он сам отвалился. Ты лучше не стал, ты стал только хуже. Ты скрыл свое безобразие, не предъявляя язвы. Ты маска, причем моя. Почему ты именно сегодня, когда у меня, наконец, есть хоть какое-то в твоем понимании чувство, что ж ты обижаешься на меня, когда меня, наконец, пожалеть нужно? А когда тебе еще что-нибудь сказать можно? Ты ж никогда не слышишь. Зачем ты мне это рассказал, будто ты меня тогда в Грузии? Ну, что ты, не плачь, наоборот, это скорее ты меня, я тебе как вешалка. Ты обвисишься на мне, гладить не надо, просохнешь, примешь форму, которой у тебя нет, заметь, по определению, и снова зачеславишься, как ни в чем не бывало, ханжа. Да ты б давно спился без моего ханжества, вот спасибо. Тут мне никак не удается, никак не могу спиться. Да не лезь ты в бутылку, неужто у тебя осталось? Я спросить тебя хотел. Ты меня? У меня нету. Вот я и спрашиваю тебя, у которого нету. Как совесть, как душу, не как раба. Ведь как раз на этот раз я хорошо написал. Ты, опять ты, все время ты, и снова ты. Мы. У нас получилось... Как тебе сказать, в целом неплохо, в целом, что ты понимаешь, ты забыл, я только читать не умею, чувствовать же мне приходится за обоих, перераспределил роли. Ну как ж ты не раб, дай тебе волю, ты уж на шее, вот видишь, опять ты меня попираешь, ловок ты ловить меня. Ну извини, согласен, сам знаю, не мертвые души, пусть горят. Живые, они дают больше жару. Да не бойся ты, Гоголя. Там были славные страницы. Правда? Ты находишь? Нахожу. Это мертвых жгут, как дрова. Живые сами горят. Это было лучшее из всего, что ты... Вот увидишь, это станет исторический пожар. Это Абхазия, только спичка. Когда-нибудь ты скажешь, я видел, как все началось. Ты поджег. А хоть бы и я. Это, говоришь, мне ты. На Герострата ты не тянешь. Ты из одной лени кипятильник не выдернул. Я бы на твоем месте не судил человека так уж строго. Человека — это не твоя компетенция. Компетенция! И я бросился спасать свою рукопись, но он схватил меня за руку. Он всегда был сильнее меня. От боли я присел и завыл. «Тебе правда так дорога эта штука?» — спросил он как бы с удивлением. — Погоди, я же не успел удержать его. У меня просто сил не хватило. Там он исчез, в дыму да в огне. Он был ловок, как обезьяна. Через секунду я увидел его на балконе третьего этажа. Было не разглядеть. Но кому там было быть еще? Эта фраза зачеркнута.